Важно вошел мусульманин дворецкий, поклонился до земли, как самому халифу. Доложил, что во дворец прибыли странные какие-то послы, их сопровождает много русов. Они приплыли на лодьях русов, но сами не русы, а обличьем коренастые, низкорослые, с лицами будто тарелки, обтянутые мелкой желтой сеткой, и глаза узкие, раскосые, совсем как щелки. Хаздай медленно приходил в себя. Чтобы выиграть время и получше скрыть свой проходивший уже страх, недовольно поморщился. Он уже сообразил, что случилось. Для безопасности многие посольства, особенно направляющиеся в дальние страны по морю, предпочитали нанимать охрану из русов и плыть на их лодьях. Да что говорить. У черного багдадского халифа и у византийского императора, у обоих сейчас гвардия из отважных русов. Почему ты не объяснил послам, что у меня суббота? Разве я не имею права на собственный праздник? Я в субботу общаюсь только с единоверцами. Таков порядок моей веры. Великий визир, послы сказали, что они твои единоверцы. Хаздай выронил медное зеркало, которое, прибирая себя, вертел в руке. Хотел ударить дворецкого. Сдержался. Напомнил себе, что дворецкий мусульманин, правящий веры. Успокоил себя тем, что, наверное, дворецкий получил от послов дикарей хороший бакшиш. Вот и старается им угодить, и не придумал ничего лучшего, чем уравнять дикарей с единоверцами Хаздая. Все же, собравшись с духом, Абу Юсуф Хаздай ибн Шафрут приказал впустить неурочных послов. Послов оказалось трое. На всех них были очень богатые халаты, но на головах не челмы, а расшитые золотом высокие, как кувшины, шапки верующих в неизреченного Бога и поверх халатов плащи цвета мела. Вслед за послами слуги внесли обильные дары, меха, драгоценности, соленую красную рыбу. На общей веревке вволокли несколько молодых рабов и рабынь. Бросили их к ногам Хаздая. «Мы, рахданиты из великого хазарского каганата, прибыли к халифу послами, а к тебе пришли братьями в боги, о почтенный Хаздай!» — представился старший из послов, толстый, как огромная бочка сала. «Да благословит тебя Шихина! Прими подарки и разреши нам, дабы оправдать наши расходы на дальний путь от моря. Каспия, кое-что продать и купить на твоем рынке. Мы же со своей стороны приглашаем кордовских купцов к нам на Каспий в город Итиль, что стоит на великой реке, истекающей из земель Рус. Путь до нас опасный и дальний, по Средиземному морю и Понту Эвксинскому, а дальше по Дону и Волоком к нашей реке или караваном по Кавказу. Или можно добираться к нам через немцев и русов, однако рынок наш столь богат, что дает купцу тысячекратный барыш, который оправдает все опасности. Тебя же, Хаздай, лично приглашает наш правитель Иосиф. Он у нас носит титул Иша, считается он управителем при Кагане, но власть у Иши поистине царская, ибо Каган мало выходит к народу и служит больше Богу, чем нам, грешным, так что если ты захочешь послать письмо, то можешь поименовать нашего Ишу царем. Ему это будет приятно, а нам лестно. Если же ты, как умный Саярифа халифа, захочешь вложить в наш рынок кое-какие свои деньги в расчете на хороший барыш, то лучше тебе иметь дело со мной. Зовут меня Гер Фанхас. Я староста всех базаров в нашем городе, сайорифа нашего кагана и сам владею доходной работорговлей во всей Европе. Мою добропорядочность и честность в торговых делах подтвердит тебе каждый рахданит, торговавший на рынке рабов в Праге или Константинополе. Знают меня также в Багдаде и Киеве. Я надежный сайорифа. Герр фон Хасс еще что-то продолжал говорить о торговых делах, но Хаздай не слышал его. Премудрый и всесильный визир Абу Юсуф Хаздай ибн Шафрут во все глаза смотрел и не мог поверить в сотворенное для него шехиной по случаю праздничной субботы сакральное чудо. Наверное, если бы пророк Моисей прислал к нему вестников ангелов, он не был бы удивлен и растроган больше, чем от внезапного появления этого толстого, как бочка сала, туземца фон Хасса с гордо, как аристократический титул, произносимым «Герр» прозелит перед именем. Вот он, третий. Вот кто уже идет, чтобы изменить все в этом мире, сроки которого кончаются. Вот истинные дети вдовы природы, овдовевшие после захода солнца. Уж такие-то не пропадут. Вот из кузнечика саранча. До сих пор Хаздай слышал о великом хазарском каганате, якобы великой державе неизреченного, возникшей где-то на самом восточном краю Европы в Прикаспийских и Придонских степях, как о манящей сказке. Послы в Византии извещали Хаздая, что свои дипломатические письма хазарский каган скрепляет печатью весом в 2 золотых солида по рангу великих держав, и что византийский император настолько заискивает перед славой хазар, что взял в жены хазарскую царевну по имени Чичак, и теперь в Византии у модниц на расхват чачакионы, шапки, как у царевны.